знала, что если написать, к примеру, «На мой взгляд, увлечения и побочные интересы отнимают ценное время, которое полезнее использовать для повышения квалификации и профессионального роста», это будет слишком очевидно. Знала и то, что если бы и были у нее другие интересы, честно перечислив их, она бы подставилась, значит, не всю себя отдает работе. 23 минуты она смотрела на три слова, пока ее не осенило. «Шопинг и чтение журналов», — написала она. «Как просто и правда. Они будут в восторге от того, что ее жизнь в самом деле так убога». Она перечитала анкету. При этом она все время щурилась, как будто, сократив апертуру, пропускала меньше дряни на сетчатку, и все же обрывки застревали в голове. Это была собственноручно подписанная декларация унижения. Каждый говноедский ответ был просьбой о следующей порции. Она воображала, что сказал бы Дэн, прочти он это. Даже самые красочные его пародии на сосущих корпоративный член бледнели рядом с этим реальным документом. Лиза перевернула его лицом вниз. Ей страшно было думать о Дэне. Он был шокирован тем, что Лиза вознамерилась получить должность директора. Внезапно обнаружилось, как отличается реальная Лиза от его представления о Лизе. И он не мог скрыть глубокого разочарования. «Просто не верится, что ты действительно хочешь стать заведующей. Торчать на совещаниях с этими гиббонами, шантажировать 17-летних, чтобы они работали сверхурочно, заставлять всех вокруг лезть из кожи вон, чтобы самой получить премию и купить новую машину. Не могу поверить, что ты в самом деле этого хочешь». «Тебе не кажется, что и здесь уже достаточно паршиво? Ты совсем не туда движешься?» «Наружу надо отсюда, а не еще дальше вглубь!» Ты клюнула на самую банальную наживку — дизайнерский лофт. «Да чего же это плоско? Да чего тускло? Жить в красивой квартире, оно того стоит?» «О чем ты говоришь? Чего стоит?» «Ничего не стоит того, чтобы 12 часов в день заниматься ненавистной работой. Я помню тебя, когда мы работали в «Циклопах». Ты ходила на концерты, обожала музыку, делала замечательные фотографии. Cyclops Records, звукозаписывающая компания. Сама-то помнишь? Помнишь, как жила до того, как мы стали просиживать все вечера в Игле и орать друг на друга из-за ничего? Помнишь, с какими планами мы пришли сюда работать? Я сказал, что отрублю год и уеду путешествовать. Да. Я тут уже 2 года, потому что балую себя обильными обедами, но я все равно уйду. А где фотографические курсы, на которые ты копила? И откуда им взяться, если на тебе повиснет ипотека? Сперва ты сходишься с этим недоделанным уродом, а теперь под его влиянием вот во что влезаешь. Меня бы не огорчало, что ты продаешь душу и живешь в своей сраной мансарде из готовых деталей или даже живешь с сыном сатаны, если бы я верил, что ты именно этого хочешь. Что это сделает тебя счастливой. Что происходит это по твоей воле. Но я так не думаю. Я думаю, ты лунатичка, ты живешь во сне. Ты еще хуже покупателей, черт возьми. Лиза долго молчала, потом сказала только, может быть и хуже, да. И теперь за кухонным столом, глядя в пол, она думала так же. Слова Дэна были понятны, но для нее лишены смысла. Она ощущала тупую глухую боль от того, что разочаровала его. Она знала, что обязана ему. Он был единственным, кто всерьез волновался за нее, но она перестала видеть перспективу в своей жизни.